«Тогда вот что. Цицерончик налил Левкину чаю, потом кипятка. Начнем издалека. С того, например, факта, что когда-то, давным-давно, как раз на этих холмах, справедливо именуемых Вениндерскими, на которых и расположилась наша с вами промышленная провинция Зет, жило племя. Что за племя, неважно, да я и не помню. Важно, что все это как-то связано со скандинавским богом. Имя его нам ничего не скажет, потому можно условно назвать его Васей». «Я понял». Иван поставил чашку на стол. Вася взял револьвер и выстрелил себе в голову 6 раз. «Пожалуй, пойду». «Обожди!» Старичок сморщил лицо, превратившись на пару секунд в гнилую грушу-дичку, оснащенную печальными глазками. «Быстрый какой! Ну, хотя бы песенку ты такую знаешь?» «Какую?» Цицерончик поднял бровки и мелодично запел, забавно покачивая головой. «Я спросил у ясеня, где моя любимая?» «Знаешь такую песню? Новый год встречал?» «Знаю, встречал». Иван скосил глаза на часы. «Срочные дела», — забормотал он. «Неотложные визиты, конспекты, лекции». «Так вот, это песня о нем». «О нем? О ком?» Левкин поднял брови. «О дереве Игдрасиль, соединяющем все миры», — радостно сообщил Цицерончик. «Он же ясень, фраксинус, представитель древесных растений из семейства маслиновых, растущий на Вениндерских холмах. И это песня о нем». А слова к ней написал троцкист и враг народа Володя Киршон. «Я спросил у ясеня». «Читай», — спросил у Игдрасиля. «На первый взгляд, кажется, стишки о любви. А на самом деле, смотри, что тут замешано». «Каково?» «Не зря, пожалуй, его расстреляли, как считаешь?» «Ну, то есть не Игдрасиль, а Киршона». «В корень смотрели, товарищи. Смотрели, и видели они этот Игдрасиль в гробу. А Киршон-то каков? Ему ведь верили, на него надеялись». Старичок снова превратился в грушу с глазами и стал прихлебывать чай, наблюдая за Иваном умными бусинками зрачков. «Просто офигеть!» — проговорил Левкин и медленно, с сожалением, отодвинул от себя чашку. Встал. «Приятно было побеседовать». Ему вновь почудился старый чердак. Пыль, полосы света, делящие пространство на ровные красивые плоскости, в которых двигалась мелкая янтарная пыль. Взялся за холодную металлическую дверную ручку, разболтанную старую, как все в этом давно уже подлежащем сносу здании. Профессор не спеша, нараспев, прочитал, продекламировал ему в спину. У него было много матерей и отцов, но матерью, которая родит его в смерть, станет птица. Иван выскочил за дверь, силой захлопнул ее за собой, посмотрел вправо и влево. Вокруг простиралась милая сердцу шулявка, а за спиной высилась громадная дубовая дверь банка. Иван достал из кармана бумажника и пересчитал только что полученные деньги. Их было непривычно много, а впереди маячил новый заказ, и было ясно, что можно и даже нужно позволить себе немного расслабиться. В дни получения гонораров Левкин чувствовал себя активно вовлеченным в процесс жизни. Именно поэтому выпивал, как бы бравируя этим. Находясь в подпитии, в последнее время регулярно посещал цветочную палатку, расположенную как раз на полпути из банка к снимаемой им квартире. В этой палатке он находил и цветы, и Соню, у которой и для которой покупал ее же собственную продукцию. В какой-то момент это уже стало традицией. В этот раз он оказался вовлеченным в процесс жизни сильнее обычного и думал о том, что вот оно, счастье, и нужно брать его за несуществующие рога. Характерные образования на головах у представителей семейства полорогих, вилорогих, носороговых, оленевых, а также и жирафовых. Внимание кинологам. Имеющийся у нарвала рог на самом деле таковым не является. В данном случае имеем бивень, который есть клык. Выпив в кафе 2 по 50, Левкин, выйдя на улицу, поежился, неопределенно улыбаясь. Расстегнул плащ, медленно закурил, не без сиротского наслаждения впустил в себя осеннюю рябь и морок мира, предчувствуя, что сегодня, вероятно, позволит себе это. По мере приближения к цветочной палатке Левкин существенным образом менялся. Походка становилась все более развязной, а выражение лица все более брутальным. Сейчас он внутренне походил на шулявских хулиганов больше, чем сами шулявские хулиганы. Внешне же напоминал слоника из мультфильмов Уфимцева и Шварцмана о 38 гениальных попугаях. «Иван Павлович», — Соня тихо, но очевидно обрадовалась его появлению. По внешнему виду и медленной его улыбке угадала, что сейчас он примется двусмысленно покашливать, развязно покачивая головой немного вниз и влево, делать губы трубочкой и покупать розы. Левкин понял, что она угадала. Ему стало от этого тепло и приятно. «Соня!» Иван стоял перед ней легким покачиванием бедер, демонстрируя, что флирт ему не чужд, как и зов плоти. Ему, как и вообще всем представителям могучего рода локсодонта африкана. «Иван Павлович», — опять проговорила Соня. «Иван Павлович, какие у вас сегодня цветы?» «Альстромерия». Соня внимательно смотрела на Левкина. «Антуриум, бромелия, ванда, гвоздика и герберы. Есть фаленопсис, но не свеж. Имеется гиацинт и агапантус. Хризантема в ассортименте, лилия. Но я знаю, что вам нравятся розы». «Да», — сделал губы трубочкой Иван, — «мне нравится». «Тогда вот смотрите, Иван Павлович, Сноукэп, Капитана, Тунайт, Доломиты, Эвеланж, Меджик. Кроме того, Куба Либре, Йеллоу Ай и Аква Гёрл». «А вот эти что же?» «Ой, ну что вы, Иван Павлович, они очень дорогие». «Дайте». Иван величественно махнул рукой. Соня выбирала и старательно упаковывала цветы, а Иван наблюдал за этим процессом. Затаив нетрезвое дыхание, изучал линии ее лица и тела. Она ему очень нравилась. Хотелось потрогать, прикоснуться телом к телу, своей жизнью к ее жизни, убедиться, что она есть, что здесь, что у нее кровь и плоть, зубы и лоб, живот и влагалище, слезы под утро и озноб от холода, смех от радости и улыбка от боли, запах из-под мышек, а также ношеные женские трусики, распространяющие к концу каждого дня совершенно непередаваемый аромат, невозможный у мужчин. И маленькое личико, ароматное и горькое, как сердцевина абрикосовой косточки. Его можно будет прятать в ладони, — внезапно подумал Иван, — если ей вдруг приспичит слегка поплакать. Нет, конечно, в его тяге к ней было много чувственного, ведь секс Левкину бесспорно был нужен, хоть с нарвалом, хоть с лемуром, хоть с молодым, в сущности, суккубом из магазина мужского белья на Крещатике. Что ж поделать, если так угодно Богу и янтарю? И никто в этом не виноват, — уговаривал себя Левкин. Он смотрел на Соню, и вдруг ему стало легко-легко, как никогда раньше. Она обернулась и протянула полтора десятка из сине-черных роз, перевязанных простенькой белой лентой. Когда, шаркнув ногой, он отдал их ей обратно, в Сониных глазах появилась такая радость, что Иван даже испугался. Замялся, втянул голову в плечи. Она не могла, не должна была так радоваться. Женщины обычно этого не умели. «Спасибо, Иван Павлович», — проговорила она и уткнула лицо в розы. «Ничем не пахнут, разве только сладкой травой», — с тихой радостью пожала плечами. Левкин ответил на ее улыбку и ощутил себя, если не хозяином мира, то уже во всяком случае парнем, прочно укорененным в бытии, которому по праву принадлежат девушки, цветы, автомобили и либеральные ценности. Рябь не то чтобы заслонила собой желтоватую изнанку мира, но как-то так вписалась в нее, как-то так приладилась, что Иван чувствовал, сегодня их отношения с Соней должны перейти в следующую фазу. Вручив цветы, Иван собрался сказать что-то единственно важное и нужное, напрямую касающееся природы и погоды, но неожиданно для самого себя просто пригласил Соню к себе в гости. «Видите ли, я живу одиноко», — начал он, немного покачиваясь из стороны в сторону и не замечая этого. Запнулся и замолчал, будто пытаясь понять, что говорить дальше. Они какое-то время завороженно смотрели друг на друга, не имея понятия, что воспоследует за всем этим. «А еще у меня имеется хороший коньяк», — наконец добавил Левкин скучным голосом и сделал губы трубочкой. «Я не пью коньяка», — спокойно ответила Соня, — «но мы могли бы купить вина и пирожных». «А еще мне страшно хочется горячего черного чая и сахара. Побольше сахара, пожалуйста, если вас не затруднит». «Нет, не затруднит», — заверил ее Левкин. «Как можно, чтобы меня затруднила такая малость?» «Не затруднит, не зарундит, не ерундит, не эрудит, в конце концов, не затрындит и не вытрундит». Он казался себе остроумным. «Ибо сладкое — это скрытая основа жизни. Представьте, я сам невыносимый сладкоежка. Перемещаясь из города в город, из квартиры в квартиру, из одних объятий в другие, от школы к школе, от педагога к педагогу, от студенческого коллектива до коллектива 5-й бригады 127-го троллейбусного депо, я усвоил единственное незыблемое правило — ешьте сладкое». «Пейте холодную газировку, коньяк с конфетами, херес, вино марочное и игристое. Заедайте все это пахлавой, шоколадом, сгущенным молоком, какао-бобами, финиками, сыром тофу, мармеладом, фисташками и кунжутом в меду. Поощряется мясо и рыба, самогонная граппа, коньяк и медовуха, ликер и вермут». «Травы, степи, настойки, попойки, случайные связи с презервативами, и без них, не случайные связи, тем более без презервативов, без счета, без смысла, без кожи и рожи. Поза грустного миссионера, алебастрового аиста, одинокого волка и танцующего комара. Умоляю, без паллиативов, пластмассы и пластика. Ешьте и пейте, спите и... энтероколите все, что вам заблагорассудится себе энтероколоть. Ведь что такое конфета? Ты кладешь ее в рот, чтобы изменить что-то в своей голове. Значит, в ней что-то не так. Что-то требует улучшения, апгрейда. А раз требует, так пожалуйста, клади себе в голову конфету и меняй, меняй себя. Меняйте, покуда меняется, мерцайте, покуда мерцается. Но в то же время помните, что у хороших мальчиков таких проблем нет. «Милый», — проговорила Соня, нежно поглаживая его правую щеку, — «третий час ночи. Все в порядке? Ты вообще где?» «Я где?» Иван огляделся, шумно выдохнул и сел в кровати, тяжело осмотревшись вокруг. «Я нигде. Я в большом непорядке. И могу сказать, отчего». Он снова вздохнул. «Скажи, почему твой цветочный ларек появляется только тогда, когда я пьян? В чем тут секрет? Может быть, тебя не существует? не имеет места быть, не есть, не тварь, не сотворенная, фикция ноль. Иллюзия человека, болезнь. Она смотрела без смущения. Как это? Так же, как все вот это. Он обвел руками просторную комнату, за широкими окнами которой протяжно гудел листопад и вкрадчиво, но не ритмично мерцали крупные звезды. «Я ведь очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли папа священник ронял меня с колоколен, то ли мать в молоко подмешивала алкоголь. Никто, кроме меня, не знает, насколько. Это страшная болезнь, и она не лечится. Точнее сказать, лечится, но не излечивается. Старая падла упряма, как канцелярский артикул, не желает поддаваться излечению ни письменному, ни устному, ни радио, ни телевидению, ни удары током в лицо. Я встревожен всем этим, отягощенный. Боже мой! Как тяжела моя чаша Грааля! Как страшно каждый раз безвозвратно обретать и терять свою Гвенхуивар! Невыносимо каждый раз отдавать ее королю Артуру только потому, что он хороший волопас, никогда не мерцал, не мастурбировал и не писался в постель». «Бедный, бедный мой редактор», — говорила Соня. «Усталый слоник, мозг, оснащенный ушами, зубами, глазницами. Как же ты нуждаешься в ком-то таком, который бы был?» «Именно!» — всхлипнул Иван и прижался к ее острому плечику. «Я в нем нуждаюсь!» Я так нуждаюсь в том, кто есть, наличествует, имеет место быть, понимаешь? Я понимаю, понимаю. Не плачь. Я буду теперь у тебя. Правда? А как же? Соня печально и серьезно смотрела на него своими темно-синими глазами. Я буду твоя. Но вопрос в том, как долго. «Ведь я действительно не знаю, куда девается мой цветочный ларек, когда ты трезв. Вот в чем дело. Если хотя бы на минутку предположить, что мы говорим о деле. Видишь, как все запутано?» «Вижу». Тихо и доверчиво кивнул Иван, тыльной стороной ладони вытер слезы. «Но как же нам быть? Где найти этот ответ?» «А может быть, — предположила Соня, — не стоит этого делать?» «Возможно, и не стоит, — согласился Иван. Ведь если тебя нет, то уже нет. А если ты есть, то поведение шатра для цветов не касается нас совершенно. Пусть этой проблемой занимается цирк, который уехал неизвестно куда, не сняв со стен свои гниющие афиши, не выключив огней, не уложив гирлянды в коробки, а коробки в следующие коробки, а те в другие, в третьи, в четвертые, не облив все это скипидаром, смешанным в равных пропорциях с бензином и не подпалив. Не все ли равно, иллюзия ты человек или человек, если на самом деле любишь?» «Я люблю», — кивнула Соня. «Однако в данный момент у меня появилось такое ощущение, что я люблю тебя гораздо больше самой себя. Боюсь, это является признаком того, что меня нет». «Это не может являться признаком того, что тебя нет», — сурово поджал губы Левкин. «Честно признаюсь, появляющаяся и исчезающая палатка, подвижное и обманчивое место твоей работы пугает меня в этом смысле гораздо больше». «Но...» «Что поделать? Будем радоваться тому, что имеем. Не станем ничего выяснять о блуждающем, как звезда о цветочном шатре. И о розах не станем выяснять. Слишком пошлое у них название. Не станем». Она твердо и преданно посмотрела ему в глаза. «До конца? До конца. И не ходи ты больше туда, не ищи себе этой работы. Вдруг ее нет». И тогда все закончится, не успев начаться. Почему же? Понимаешь, девочка, Левкин прижал ее худую руку к своему соску в районе сердца. «Я не смогу быть дальше с тобой, если выяснится, что ты только часть меня, пусть даже и не самое худшее. Мне ведь нужен рок Нарвала, а не фантазии, понимаешь? Зубка шалота, трусы стюардессы, свинктер и кофе. Вход и выход. Завершить работу компьютера, перезагрузить, сменить пользователя. Эрекции. Энергичные долгие фрикции, семяизвержения, приступы нежности и тоски. Задыхаться, потеть, кончать и плакать. Мне все это нужно. Не знаю почему, но дело обстоит именно так, и не в моих силах тут что-либо изменить. Но разве сейчас у нас было не так? Так. Клянусь всеми идиотами круглого стола и афропрезидентами белого, как сумасшедший кролик дома. Все было именно так, как надо, но пойми, если вдруг окажется, что тебя нет, я не смогу больше проделывать все это, зная, что на самом деле, да будет проклято это выражение, тебя нет». А есть только я, мастурбирующий во Вселенной, являющий собой астральное посмешище, адский ноль, извращенным образом умножающий себя на себя. Чтобы этого не произошло, во имя нашей любви и верности, во имя немеркнущих истин и негибнущих рыцарей трех вселенских королей Артура, Арктура и Акупунктура, клянись, что не станешь допытываться, существуешь ли ты на самом деле или нет. Клянешься? Клянусь. О, что это была за осень! Шли ледяные дожди, заказов было мало. Влюбленные много времени проводили вместе, ибо Соня оставила поиски невидимого, а может быть и видимого шатра, незыблемо мерцающего на шулявке, ибо оставила вопросы о себе и своей природе до лучших, но, скорее всего, худших времен, ибо либидо есть даже у иллюзий, а также у женщин, побаивающихся оказаться несуществующими. Ведь никто так и не доказал, что Соня не имеет места быть. Да и кому бы пришло в голову заниматься этим неблагодарным делом? Удивление, да и только... проговорил Иван, заметив в зеркале, что за последний месяц сильно похудел и непоправимо, судьбически губительно состарился. Но зато его беседы с мраком оказались забыты, за что он был несказанно благодарен всем, кто был за это ответственен, ведь Левкину было не до того.